второй выход Ольмеку и Мьянте понравился больше. Бороться с преступностью не хватит сил и средств. Да и тех, кто борется, тоже надо содержать. Поэтому призвали мощного удара и Мануэля и сделали им вполне достойные предложения. Мощный удар согласился, потому что, обладая богатым воображением насчет терактов и ведения войны, не умел соорудить себе элементарной пищи. А Мануэль чувствовал ответственность за Лауру и свое войско. С этой минуты возле каждого заведения ЕС появились крепкие парни в камуфляже, которые следили за тем, чтобы никто ничего не взял лишнего. За это они получали плату деньгами, продуктами и товарами, а также и сами прихватывали кое-что из тех мест, которые охраняли. Короче, вскоре получилось так, что половина бермудян оказалась тем или иным образом на государственной службе, а остальные, если не были сильными воображелателями, прозябали и никак не могли придумать себе работу. А если и придумывали, толку было мало. Те же кули. Засеют они поле, зовут учетчика, чтобы тот оценил их труд и выдал деньги. Но пока ждут учетчика, какой-нибудь обеспеченный воображелатель оказывается в этом самом месте и устраивает себе огромный каток, на котором в одиночку катается на коньках. Учетчик отказывается принимать работу. И так далее. Детей и то коснулось. Математик и скрипачка Жун Фен, понимая, что ее теоретические и музыкальные способности не нужны, срочно изучала банковское дело, надеясь, что финансисты понадобятся в стране, обзаведшейся финансами. Поэт и астроном Янг Ли учился военному делу. Солдаты, как он узнал, пригодились. А вот поэтам и звездочетам делать в Бермуде теперь абсолютно нечего. Глава 56. Бермудяне приспосабливаются. Выход для многих был найден неожиданно. Дукиш-медукиш, обеспеченный пенсионер, однажды хотел пересесть из инвалидной коляски в машину. Обычно он просил кого-то из соседей, потому что воображать слугу или помощнику у него не хватало способностей. Вот он и окликнул кого-то, кто проходил мимо. «Здравствуйте! Как себя чувствуете? Не поможете мне?» Сосед поспешил на помощь, но вдруг остановился. «Извините», — сказал он, — «а что мне за это будет?» «Моя нижайшая благодарность», — ответил Медукиш. «Хоть нижайшая, хоть высочайшая. Что мне с нее, если я с утра не ел?» «Да, это грустно, но я не умею воображать еду, извините. Я слишком слаб, я уже который год умираю. А пенсию получаете?» «Вчера выдали». «Тогда три бермуталера», — сказал сосед, глядя в сторону и стесняясь. Не привык он к таким вещам. Нужда заставила. «Дорого. Хватит одного. Два». На этом сошлись. И оба остались довольны. Сосед заработал, а Дукиш-медукиш на мгновение почувствовал, что оказался опять в привычной жизни, где всему есть своя цена. Каким-то образом слух об этом незначительном событии за считанные минуты облетел Бермудию. И тут всех осенило, что есть же ведь работа, которая существует в любом государстве, даже там, где никаких признаков государства нет. Сфера услуг. И тут же те, у кого не было денег и ваучеров, бросились наперебой предлагать свои услуги тем, у кого деньги и ваучеры имелись. Вроде бы зачем слуга сильному воображелателю, который может создать себе десяток слуг? Но они не настоящие. А этот будет настоящий. Огромная разница. То, что тебе подчиняется не призрак, а живой человек, дает тебе сознание своего превосходства. И не за дни, а за какие-то часы жизнь Бермудии изменилась так, что ее было не узнать. Обычно одинокие бермудяне создавали себе виртуальных жен, мужей и детей, идеальных, послушных, красивых. Но вот прошел слух, что некий чин из ЦРУ взял себе за деньги настоящую жену, то есть купил. Она, как и виртуальная, на все согласна, во всем послушна, но при этом живая. Тут же настоящими женами и мужьями обзавелись все, у кого водились лишние деньги, а также наняли личных водителей, поваров, секретарей и тому подобное. Живых. Появилось даже, господа взрослые, а подростки и дети, пропустите этот абзац, хотя какой смысл? По телевизору в дневное время вам расскажут что-нибудь и похлеще, а газеты тем более, а уж про интернет я вообще молчу. Так вот, появилась даже проституция. А раньше, если кому было надо, воображал себе любую женщину или делал заявку в ЕС, Женщина была вполне как настоящая, хоть и не настоящая.